ликование вечной блаженной весны, упоительные соловьиные трели и магический блеск средиземной луны головокружительно мне надоели. Даже больше того, и совсем я не здесь, не на юге, а в северной царской столице. Там остался я жить, настоящий, я весь. Эмигрантская быль мне всего только снится, и Берлин, и Париж, и постылая Ницца. Зимний день, Петербург, с Гумилевым вдвоем, вдоль замерзшей Невы, как по берегу Леты, мы спокойно, классически, просто идем, как попарно когда-то ходили поэты.